Глава вторая. «Позвольте ваш билет, уважаемая!» — требовательно протянул руку проводник. «Далеко путь держите?» «Ба, да вы же не в тот поезд сели!» — зацокал языком. «Как же так ошиблись? Придется оплатить проезд, иначе сажу на первой же станции». «Вот, возьмите!» — вытащила все сбережения, которые имелись. «Этого хватит? Только не саживайте, пожалуйста! Вопрос жизни и смерти!» «И вас не смущает, что поезд в другом направлении идет? Ваш-то прямиком на курорт домчал бы!» — хитро прищурившись, поинтересовался мужчина. «А родственники ваши? А ну как переживать будут? Искать?» «Не смущает!» — я понурилась. «Искать некому!» «Я одна на белом свете осталась, в беду вот попала и хочу уехать подальше от плохого человека. У него слишком много власти, чтобы погубить меня, так что мне бы в такое место попасть, чтобы он никогда не нашел». «Вот оно как!» — озадачился проводник. «Что же, помогу, чем смогу. Знаю такое место, где вы сможете начать сначала. Только учтите, обратной дороги не будет». «Там опасно?» Я невольно вздрогнула. «Не получится ли так, что из огня да в полымя попаду?» «Опасно не больше, чем в любом незнакомом городе. Я вас не пугаю, не подумайте, но обязан предупредить, что тяжело придется поначалу». «А у меня и выбора теперь нет», — я вздохнула. «И денег, чтобы поехать куда-то еще, тоже». «Меня Ерофеем кличут», — представился новый знакомый. «Кузьмичом». «Идемте, выделю вам место в резервном купе. Надеюсь, до самого конца пути никто не потревожит». «Варвара!» — улыбнулась мужчине. «Варвара Михайловна, спасибо большое!» Я уже тронулась с места, когда заметила за окном черную кляксу. Она, как жуткая птица, распласталась на стекле и медленно просачивалась внутрь. «Ой, что это?» — взвизгнула, шарахаясь от черного сгустка, зависшего в воздухе. «Нехорошая эта вещь! Проклятье!» — опознал кляксу Ерофей. «Нельзя, чтобы оно прикоснулось к вам. Теперь понимаю, от чего вы бежите. Если на вокзале остался человек, способный сотворить такое зло, то там, куда мы направляемся, ему делать нечего. Идемте, попробую выкинуть дрянь из поезда». Мы бросились вперед по узкому проходу к широкому окну с фрамугой. Уцепившись за ручку, проводник силой надавил на нее. В вагон ворвался прохладный воздух, который снес кляксу в сторону, но эта настойчивая гадина перебралась на потолок и поползла за нами. Вести проклятие вглубь поезда значило подвергать опасности других пассажиров. Поэтому Ерофей впихнул меня в первое попавшееся купе, а сам помчался в тамбур, который мы только что покинули. Я оказалась лицом к лицу с чинным семейством, состоящим из женатой пары и двух детишек. «Простите за вторжение, ошиблась дверью», — нервно улыбнулась, покраснела до кончиков рыжеватых волос и выскочила наружу. «Неправильно, если из-за меня пострадают невиновные люди». Кляксы в коридоре не было. Скорее всего, Ерофей выманил ее в тамбур, а я и помочь ничем не могла. Разве что. Помнится, Чудаков требовал, чтобы я тщательно следила за солью. Не просыпала и не брала из банки больше, чем положено для добавления в пищу. Причем сам колдун перед важными ритуалами ел несоленые блюда. Обмолвился как-то, что соль разрушает работу. Я решительно устремилась в то же купе, из которого выскочила недавно. «Прошу прощения, соли не одолжите?» «Очень надо». Женщина в строгом платье молча взяла солонку и подала мне. Я схватила баночку крепко, поблагодарила кивком и вышла, осторожно прикрыв дверцу. Зато потом сорвалась с места и помчалась в тамбур, где бледный проводник пытался оторвать от себя кляксу, присосавшуюся к руке. Я высыпала соль на ладошку и припечатала черный сгусток, как мерзкого, надоедливого таракана. Проклятие, будто бы живое, затряслось, затрепетало тонкими усиками и взорвалось, разлетаясь брызгами. Я успела лишь прикрыться второй рукой, когда, как капли, залепили шею и платье. Те части, что попали на кожу, моментально впитались а остальное испарилось темной дымкой, будто никакого проклятия не было никогда. — Что теперь будет? — прошептала испуганно. — Откуда ж мне знать? — проворчал Ерофей. — Но ничего хорошего, это точно. Идемте уже, заселю в купе, пока не передумал. Спорить с проводником не стала. Подняла чемодан, который бросила в коридоре, и поплелась вслед за мужчиной. Он выдал постельное белье, отвел в конец вагона и оставил в одноместной клетушке с откидной лежанкой. Наказал напоследок, чтобы не высовывалась до конечной остановки. А когда она будет, не предупредил. Поезд ехал практически без остановок, что наводило на размышления. Если не ошибаюсь, ретро-поезда предназначены как раз для коротких маршрутов по историческим местам и предусматривают частые остановки. За 2 дня таких было 4, и на каждой двери в моем купе попросту не открывались. Едва только поезд набирал ход, как я могла спокойно выходить в коридор, посещать туалетную комнату и пользоваться бесплатным кипятком. У меня с собой, кроме пирожков, купленных еще в городе, другой еды не было. И денег, разумеется, тоже. А с Ерофеем Кузьмичем я пару раз столкнулась, но он так грозно зыркал потемневшими глазами, что предпочла убраться к себе и не высовываться. Может, дело в проклятии? Сначала ведь добрейшим человеком показался, а я, как ни странно, не чувствовала в себе изменений. Только от голода страдала, заглушая его пустым кипятком без заварки, и с нетерпением ожидала окончания путешествия. Наконец, к вечеру 2-го дня поезд снова сбавил ход. «Остановка!» — сообразила я и равнодушно подергала ручку. На удивление, дверь никто не запер. Я обрадовалась, что поездка подошла к концу, подхватила чемодан и ринулась к выходу. Пока пробиралась по коридору, обратила внимание, что вагон опустел. Двери в купе стояли открытыми, демонстрируя отсутствие постояльцев. Что же это последнее? Где, интересно, Ерофей Кузьмич? Поскреблась в его каморку, чтобы поблагодарить и уточнить заодно, не пора ли мне выходить. Но никто не ответил. Добравшись до выхода, удивилась, что дверь вагона открыта и ступени опущены, а вокруг царит непроглядная тьма. Лишь вдалеке у крохотного здания вокзала горит тусклый огонек. Я осторожно спустилась и огляделась по сторонам. Пустой перрон, которому подходила единственная железнодорожная колея. Даже собаки не гавкали. Впрочем, вряд ли местные четвероногие обитатели прибавили бы мне смелости. Да и вообще, не похоже, что в этой глуши кто-то живет. Едва я отпустила поручень поезда, как тот неслышно покатился. Ни гудка не издал, ни облака пара не выпустил, какими оповещал о себе, приближаясь к станциям. Жутко-то как! Может, еще не поздно вернуться? Только я об этом подумала, как поезд резко набрал ход и растворился в чернильной темноте. Мамочки, куда я попала? Ночь пробуждала затаенные страхи, о которых я и не подозревала прежде. Разве пристало городскому жителю опасаться темноты? Даже в деревнях улочки были освещены фонарями, а тут сплошная темень. Конечно, я, как бабочка с трепыхающимся от волнения сердцем, поспешила к зданию вокзала, где горел единственный на всю округу огонек. Не знаю, на что надеялась, но одноэтажное деревянное здание пустовало, а на двери висел амбарный замок. Я стучалась в двери, заглядывала в темные окна. Ни единого просвета. В итоге уселась на порожек возле крылечка и привалилась спиной к стене. Причудливый старинный фонарь висел как раз надо мной, а вокруг него роились тучи насекомых. В летнем сарафанчике я быстро подмерзла. Хорошо, что в чемодане лежали вязаная кофта и плотная юбка, как раз на такую погоду. Надела их поверх сарафана, и сразу теплее стало. Дождусь утра, а там уже разбираться буду, куда попало. Проводник пообещал, что колдун меня не найдет здесь. Если так, то это место ничем не хуже других, просто незнакомое, оттого и такое пугающее. Бездумно пялиться в темноту было невероятно скучно, поэтому достала из чемодана яичко из оникса и сжала в руках как талисман, оберегающий от бед. Камень сразу потеплел в ладонях и будто бы засветился изнутри. Но это скорее оптический эффект. Игра тени и света, из-за которых оно казалось живым. Я иногда представляла себе, что зеленый дракончик вдруг оживет и станет моим другом. Не повезло мне с друзьями. Не сложилось и все. Не знаю, чья в том вина. Возможно, что и сама не стремилась их завести прежде. Пока в деревне жила и в школе училась, не до того было. Я поздний ребенок. Родителям тяжко было с домашними делами управляться. Вот и помогала им в свободное время. Днем училась, по ночам читала книжки. В школьной библиотеке я была частым гостем. Дома тех книжек раз-два и обчелся. Один несчастный справочник по растениям, и тот обитал не на книжной полке, а, смешно сказать, в уличном туалете. Вместе с рыцарским романом неизвестного автора, бесплатными газетами и журналами «Сад и огород». Как и большинство деревенских детишек, я привыкла к труду и домашним хлопотам. Готовить рано научилась, за скотиной присматривать, овощи на огороде выращивать и закрутки на зиму делать. Одно время мы коз держали. Так из козьего пуха платки и носки теплые зимой вязала. В доме колдуна я освоила блюда европейской кухни, а в лаборатории помогала варить отвары и основы для эликсиров, которые Чудаков потом продавал за большие деньги. Если быть честной, то в чудодейственные зелья колдуна я не верила до недавнего времени. Считала, Гедеон Елизарович делает обычные травяные сборы, полезные при определенных заболеваниях. Такие еще в аптеках продают пачками. А наши отличались тем, что травки я в огороде сама выращивала, собирала в нужный срок и правильно обрабатывала. Разумеется, польза в таких отварах будет больше, чем в магазинных. Это как сравнить коровье молоко с тем, что из порошка наводят. В поезде у меня было полно времени подумать над этими вещами. Вот и успокаивала себя тем, что нигде не пропаду. На первое время любая работа подойдет, хоть улицы мести, лишь бы зацепиться, а там, глядишь, и получше что-то подыщу. Фигурку, чтобы не потерять, я сунула за пазуху, да так и уснула под утро, когда небо на горизонте стало розоветь. А вот пробуждение получилось не самым приятным. Проснулась от того, что кто-то ловко вытащил из-под руки чемодан. «Эй, куда? Это мое!» Возмутилась просонья, когда чумазый оборванец завладел моим жалким имуществом. Но даже с ним я категорически не хотела расставаться. «Кто вы такие? Что вам надо?» Разлепив глаза, увидела вокруг себя ухмыляющиеся морды незнакомых мужиков бомжеватого вида. «Гляди, какая краля сдобная!» Ухмыльнулся один со шрамом на щеке и щербатой улыбкой. «Интересно, какими судьбами ее в наши края женишло?» Прошепелявил второй, затем, не стесняясь, сунул руку в штаны, почесался. Выглядел он еще хуже первого. Весь в засаленной одежде, с грязными космами и мясистым носом картошкой, синюшный цвет которого выдавал любителя алкогольных возлияний. «Чего ж тут непонятного? Из дому сбежал, видать, на поиски приключений. Так мы их устроим!» — угрожающе пообещал первый. «Вы чего удумали, люди добрые?» — пролепетала я, вжимаясь спиной в доски. «Вы не посмеете! Я жаловаться буду! Если только пальцем тронете, жениться потом заставлю!» «Гляди, как краля думает, мы добрые!» — загоготал щербатый. — Ага, еще какие добрые. А жениться хоть сейчас пойдем, только чур. Я первый, уж больно шочная девка. Люблю таких аппетитных баб, — облизнулся шепелявый. — Поженихаемся пару раз, а после Щербатова приголубишь. Без женской лашки, как видишь, жачах. Вот тут стало страшно по-настоящему. Теперь уже колдун Чудаков не казался невероятным чудовищем. За 4 года он меня пальцем не тронул. А эти придурки того и гляди, беду сотворят. «А-а-а!» — закричала в панике, когда шепелявый целоваться полез и ручищами грязными облапил. «Чтоб вас в болото утащило!» От страха и громкого крика в голове будто пружина тугая распрямилась и вспыхнула так ярко, что искры в глазах замельтешили. Я оттолкнула Шепелявого, тараном снесла Щербатого, бросилась в лес и помчалась, куда глаза глядят. Вслед доносились крики и проклятия, отчего я бежала еще быстрее. Остановилась только, когда деревья вокруг расступились, и я на миг увидела город, расстилающийся внизу, как на ладони, а вдалеке синюю полоску воды до горизонта. Вот только выскочила я на край взгорка, с которого и покатилась кубарем, цепляя мусор и ломая ветки.